Томб через 5,5 лет после дня А. Несколько недель назад к нам случайно заскочила, по ее собственному выражению, Жюльет. Это была середина недели, кроме того, середина дня, то есть время, в которое она, слишком занятая на своей работе, обычно никогда не приезжала, из чего я сделал вывод, что визит ее, напротив, совершенно не случайен, а даже очень запланирован. Ей пришлось найти для него время, перенести какие-то встречи или совещания, короче, организовать день так, чтобы иметь возможность вот так, случайно заскочить к маме. Все это было подозрительно, но я сделал вид, что верю ее словам. «Как здорово, что ты навестила нас, сестренка!» Я была тут неподалеку и подумала, что могла бы заодно заехать. «Как ты, в порядке?» «Да, спасибо. Чем ты занимался?» «Да так, сидел за компом». «Писал». «Да». «Супер! Как интересно! Я должна взглянуть». Она села за компьютер и пошевелила мышкой, чтобы монитор снова включился. «Надо же, как интересно! Ну и как ты назовешь свой новый роман? Расходы и налоги на будущий год? Потрясающе! Тут и про новый компьютер есть, и про билеты на поезд. Надо же, как закручено! Ох, пожалуйста, перестань!» «Ты больше не пишешь, Томб». «Пишу, только...» «Тогда покажи». «Да нет, тут у меня ничего нет, просто я...» «Просто ты не написал ни строчки за последние не знаю сколько лет. 2-3 года. Чуть больше. Но у меня были 2 рукописи в запасе, так что все в порядке». «Они были не в запасе. Ты отложил их, потому что они тебе не нравились. Но признайся. Ну, если тебе так хочется». «Конечно, мне хочется. Ну и...» «Ну да, я больше не пишу. У меня не получается». «Потому что ты не можешь писать в таких условиях». «Томб, ты уже достаточно сделал. Маму надо поместить куда-нибудь». «Поместить маму». Я сразу возненавидел это слово. Все лицемерие, всю ложь, весь позор, которые кроются за ним. Это слово как ширма, за которой можно спрятаться. Матерей не помещают, их бросают. Об этом не могло быть и речи. Я давно уже перестал на нее раздражаться. Да и она все больше нуждалась во мне, во всех отношениях. «Ну, и что мы с ней сделаем? Отвезем в приют для бездомных собак? Ты этого хочешь?» «Нет, все же ты страшный идиот. Так и хочется влепить тебе по роже. Но я знаю, как это больно, и только потому сдерживаюсь. Ты не имеешь права так говорить со мной». В эту минуту в комнату вошла мама, привлеченная, без сомнения, нараставшими децибелами. Правда, она едва взглянула в нашу сторону и уселась перед выключенным телевизором. Ее призрачное присутствие в комнате нас все же успокоило и заставило несколько сбавить тон. «Как ты мог сказать мне такое, Томб?» «Но послушай, мы же не можем ее бросить. Ей будет так одиноко. И потом...» «Постой! Что это за вонь?» «Что?» «Вонь! Откуда-то несет дерьмом, жуть какая! Неужели ты не чувствуешь?» «Ах, это... Да, это мама. Но не беспокойся, она в подгузнике». Жюльет взглянула на меня с выражением какого-то оторопелого ужаса. Я раньше никогда ее такой не видел. «Мама ходит в подгузниках?» «Да, но это недавно началось. У нее тут случилась пара конфузов, вот я и...» «Ты меняешь маме подгузники. Ты, Томб, меняешь маме подгузники и, конечно же, ничего не говоришь нам с Робером». «А что тут говорить? Все нормально. Ей теперь нужны подгузники. Вот я ей их и надеваю. А когда она наделает в подгузник, как сейчас, что ты делаешь? Что за дурацкий вопрос? Что я, по-твоему, могу делать? Нет, скажи. Не буду. Скажи, Том. Нет. Ты ее подтираешь. Черт тебя дери, Том. Ты убираешь мамино дерьмо и меняешь ей подгузники. Да, подтираю. Да, я мою нашей маме попу. Ну и что? А сколько она мыла нам попы, а? Глаза Жюльет заволокло слезами, она сжала кулаки. Томп, я люблю тебя. Я люблю тебя, а еще я тобой восхищаюсь. То, что ты делаешь, прекрасно. Но тебе надо жить своей жизнью. Ты понимаешь, что у тебя нет больше своей жизни. Нет ни друзей, ни любви, ничего. Выслушай меня хорошенько, братик. Я говорю это ради твоего блага и ради маминого блага тоже. Хочешь ты этого или нет, но завтра она отсюда уедет.